Спасибо, брат. Да не за что пока. Не забудь, через 2 недели я прилечу в Москву. Выбери денек, точнее вечерок. Аня и дочери пекли пироги. С кухни доносились их голоса и смех девочек, оттуда летел по всей квартире и запах, чудный запах готовящегося яблочного пирога. Но Миша своего любимого пирога не хотел. Он сердито и отрешенно сидел на диване и не мог справиться с ожиданием телефонного звонка. Миша с раздражением вспомнил, что дал обещание Володе прийти к нему в студию в воскресенье вечером. Он решил не ходить к нему. Он не хотел оставлять девочек одних. Но, с другой стороны, он понимал, что хорошо было бы сходить с Аней куда-нибудь для примирения, даже к Володе в студию. Но если идти с Аней, то как оставить дочек? Миша понимал, что надо бы позвонить Володе и предупредить, что он прийти не сможет. Однако он не хотел звонить Володе заранее. Он знал, что тот будет уговаривать, конючить, мол, как же можно без Миши, как обойтись без его партии на клавишах. «Володя умеет конючить», — подумал он. «Попозже позвоню и совру что-нибудь значительное. Не пойду туда, там будет много фальши по отношению к Юле». Тут он вспомнил то, что ему рассказала Аня про Юлину соседку и телевизор. Он почувствовал, что это воспоминание вызвало в нем раздражение и нежелание об этом думать. Ему показалось, что все его поиски причины Юлиной смерти были давно и были глупостью. Он понял, что не хочет узнать то, что Юля за 2 дня до своего последнего поступка отдавала телевизор соседке и уже была готова, уже приняла свое страшное решение. Он не хотел быть уверенным в том, что она заранее подготовилась и жила со своим решением, пусть даже последние 2 дня. Ему неприятно было бы убедиться в том, что Юля все продумала, но не оставила никому никакого письма или хотя бы записки. Никому из своих самых близких людей. А может быть, она не считала никого близкими в последние дни. Это было обидно и горько. Так что рассказ про телевизор сердил Мишу. Он чувствовал, что начал на Юлю сердиться. А ему не хотелось на нее сердиться. И знать уже тоже ничего, кроме того, что уже знал, не хотелось. Ему хотелось как можно скорее разделаться со своей и реальной проблемой, которая его пугала и беспокоила. Ему хотелось успокоиться, объясниться с женой, привести дух и все. Проблемы в Петрозаводске и любые производственные дела казались такой ерундой и мелочью по сравнению с напряжением, которое царило дома. И причины Юлиной смерти быстро сползали для Миши туда же, в мелочи и ерунду. А он не хотел так думать о Юле. Он твердо решил позвонить Валентине и попросить ее не обращаться ни в какую туристическую фирму, ни с какими вопросами, и вообще ничего больше про Юлю не выяснять. Он решил ей позвонить немедленно и не ждать понедельника, опасаясь, что забудет, а Валентина не забывала ничего. Но не успел Миша совершить задуманный звонок, как его телефон наконец-то издал сигнал. Этот сигнал прозвучал так громко, что Миша сразу подумал: «Закончится эта канитель, заменю сигнал на какой-нибудь другой. Ненавижу теперь этот сигнал». Номер был неопределен. Миша напрягся, сжал губы и пошел в спальню. Он готовился ругаться и давать серьезный отпор. Аня и дочки не должны были слышать на кухне тех слов, которые он хотел сказать. Телефон в руке надрывался. За дверью в спальню он встал, откашлялся и поднес телефон к уху. «Слушаю», — сказал он металлическим голосом. Ответа не последовало. Он стоял и ждал 5 секунд. «Я слушаю», — повторил Миша, — «будешь говорить?» Никто ему не ответил. «Ну что это за детские выходки?» — постарался как можно брезгливее сказать Миша. «Что теперь так будешь пытаться меня запугивать? Ну, говорить-то будем?» Тут Миша понял, что его никто не слушает, что он говорит в пустоту. Он взглянул на телефон и увидел, что звонивший, видимо, вообще ничего не слышал, отключился сразу, возможно, даже не дождавшись Мишиного ответа. «Черт, падла!» — сквозь сжатые зубы выругался Миша. «Не хватало еще звонков и молчания», — подумал он. «Это уже совсем ни на что не похоже, издергался я совсем». Он чувствовал, что гнев душит его, что еще немного, и он сорвется на кого-нибудь или на что-нибудь. Телефон сработал снова. «Ну что теперь будешь делать? Будешь молчать или скажешь что-нибудь?» Чуть ли не скрипя зубами, подумал Миша. Но звонил Сергей, его номер определился. «Тьфу, ты!» — вырвалось у Миши, и он поднес телефон к уху. «Привет», — сказал он. «Здорово, Миша!» — услышал Миша серьезный голос Сергея. «Ну что, звонили тебе еще? Есть какие-то новости?» «Да вот только что был звонок с неопределенным номером. Позвонили, но ничего не сказали». «Может быть, связь оборвалась, а может, новая тактика, я не понял. А так все по-прежнему». Но это что-то как-то не солидно звонить и молчать, как-то не по-взрослому. Вот и я о том же. Но от этого легче не становится, нервы на пределе уже. Да и жене надо что-то объяснять. Я ей сказал, что сегодня мы на домашнем аресте. Такие дела, а ты как?»